Но как же должно быть ответственно быть партийным работником на той самой земле, где и в яви, и в литературе прогремел на весь мир копытами своего коня Григорий Мелехов, где, взламывая единоличную целину плугом коллективизации, как взламывал ее далекий предшественник Булавина, секретарь райкома Луговой, ты не подозреваешь, что завтра, может быть, узнаешь себя и своих товарищей в Семене Давыдове и в Макаре Нагульнове. Вечно и зримо здесь все, что так преображено и возвышено гением Шолохова в его книгах. Я не критик и не литературовед, глядя куда-то через Дон поверх темнеющей гряды правобережного леса, настаивает Булавин. Но мог бы показать и то бывшее имение, в котором мать Михаила Александровича в молодости в работницах жила, как Аксинья у пана Лесницкого в Ягодном. А в хуторе Плешакове жили братья Дроздовы. Это жене старшего брата, офицера, белые выдали награду за то, что она коммуниста, машиниста с мельницы, собственноручно убила. А про младшего брата плешаковцы еще помнят, что он был такой же горячий и смелый, как и мне, несмотря на все мое предубеждение против очень уж буквенных поисков прототипов героев книг с привязыванием их к колышкам анкетных совпадений, все же невольно передается его волнение. Такова она, земля Тихого Дона и поднятой целины, и такова природа творчества Шолохова, снизу доверху и сверху донизу проросшего, как земля, корнями трав и деревьев, достоверными судьбами и событиями. Но в том-то и особенность Шолохова, что из множества впечатлений он умеет отобрать то единственное, которое, сгустив в себе все остальные, становится всеобщим. Здесь уместно сказать и все о возрастающем значении другого романа Шолохова «Поднятая целина». Даже рядом с Тихим Доном никогда не потеряется этот роман Шолохова, и как образец неразрывной связи литературы социалистического реализма с действительностью, и как неопровержимое доказательство плодотворности этой связи для таланта, гармонично сочетавшего критерии высокой идейности с критерием высокой художественности, и как документ эпохи, учебник жизни, активно участвующий в преобразовании ее на новых общественных началах и перешагнувшей национальные границы. В новых исторических условиях на пространстве всей нашей планеты «Поднятая целина» продолжает борьбу за души Мелеховых, пафосом которого окрашено стремя Тихого Дона, все более возвышаясь в глазах человечества как художественное творение, отвечающая самым жгучим его нуждам и надеждам. С Вешенским секретарем райкома Булавиным допоздна бродим мы по станице вдоль обрыва и говорим об этом. Из-под обрыва дышит весной и брежет из густого мрака Дон. А на утро, когда с Булавиным войдем в дом к Михаилу Александровичу, и он, подняв от стола глаза, охватит нас взглядом, я наверняка знаю, с какими первыми словами обратится он к секретарю райкома. Но все же как будто какой-то ключик поворачивается ко мне, когда я слышу: «Ну, садись, секретарь, рассказывай, как с севом». Время, ты неудержима, и никто не властен над тобой. Но когда же все это происходит? Ведь я знаю, что и 50 лет назад, когда вот там же, где сидит сейчас и рассказывает Шолохову о том, как из-за поздней весны туго разворачивается сев, бывший директор Кружилинского совхоза Николай Булавин, сидел бывший миллеровский металлист Петр Луговой и, покашливая, рассказывал автору первых книг «Тихого Дона» и будущему автору «Поднятой целины», как не просто поворачивать в борозду коллективизации казаков. И 15 лет назад сидел на этом месте бывший военный моряк, секретарь райкома 60-х годов Петр Маяцкий, рассказывая, как с десантом высаживался в тылу врага. А потом Михаил Александрович читал ему и другим вешенским партийным работникам новую главу из своего романа «Они сражались за Родину». Это о них и других своих товарищах по партии, съехавшихся 5 лет назад в станицу Вешенскую со всего Дона, и сказал Шолохов тогда, что неудержимо идет время. Одно поколение партийных работников приходит на смену другому, но все то же ленинское знамя не выпускают они из рук. Никто не властен над временем, но и ему не подвластна любовь к певцу, отдавшему свое сердце народу. И вечен вешний цвет. Так нет же, нет, звучали певучие серые птахи бесстрашным рыцарям эпохи коллективизации и самой нашей юности. Вот уже полвека вновь и вновь возвращаются к их могилам и гремят, гремят. А в изголовьях Давыдова и Нагульного не вянет вешний цвет, сносимый к ним не только со всей распростертой вокруг Донской, но и со всех других отечественных и заморских степей и земель. Сколько же за эти полвека промелькнуло под крыльями пернатых певцов, привороживших себя к гремячему логу. Время и само лицо земли непостижимо изменилось. Из всего, что безвозвратно пронеслось под их крыльями, припомним сегодня лишь одно единственное, равного которому по своему величию не было до этого во всей истории нашей планеты, и вряд ли еще когда-нибудь будет. И припомним, чтобы ответить тоже на один единственный вопрос, а смогли бы дети Давыдовых и Нагульновых, призванные Родиной в час смертной опасности на решающий бой с врагом, одолеть его, сломать ему хребет, если бы к тому времени не восторжествовал колхозный строй? Никому, конечно, и никогда, а может быть и самому Шолохову не дано задним числом вызвать из минувшего тот миг молниеносного озарения, когда на длинном марше им уже бесповоротно было принято решение переброситься из седла Тихого Дона в седло поднятой Целины. Легко ли было ему оставлять Григория Мелехова на развилке кровавого лихолетия? Но мы вправе сегодня сказать, что это был миг наивысшего и тревожного взлета гения, целиком и безоговорочно связавшего свою судьбу с судьбой народа. Рискну сказать, что было это в тот самый час, когда рождаются звезды и дети. Тучи бродили над Донской степью и над всей русской землей. Вдруг натиском ветра с дальним громом распахнуло бессонное вешенское окно и отодвинуло в сторону 20-е годы. Сердце продиктовало руке. В конце января, овеянные первой оттепелью, хорошо пахнут вишневые сады. И потом уже всю последующую жизнь ты так и не смог себя простить, что не подстерег той минуты, когда январским вечером 1930 года въехал в хутор гремячий лог верховой. Эта смерть спешила опередить Давыдова, которому назначено было стать бессмертным. У тех сыновей партии, чьи жизни и судьбы были выплавлены из набатного металла 30-х годов, нет смерти. Эту участь разделяет с ними роман Шолохова, в котором восславлены и оплаканы они с такой силой. Кто из мастеров и подмастерьев пера не вынашивал мечту о прямом и немедленном воздействии литературы на совесть и нравы современного общества? В конце концов, разве не об этом же вдруг могут перекликнуться по прямому проводу высокой гражданственности и такие, казалось бы, разноликие поэты, как Маяковский и Твардовский? Для вас, которые здоровы и ловки, поэт вылизывал Чахоткины плевки шершавым языком плаката. Оно не звук окостенелый, не просто некий материал. Нет, слово — это тоже дело, как Ленин часто повторял. Тайна непереходящего влияния поднятой Целины на умы и сердца заключается еще и в том, что она появилась именно тогда, когда должна была появиться, когда она была нужна партии и народу как воздух. Перебрасываясь от Тихого Дона к поднятой Целине, Шолохов, не колебаясь, постиг двуединство исторического выбора партии — суметь и успеть. Не только суметь повернуть многомиллионную массу трудового крестьянства с бездорожья единоличности под знамя ленинского кооперативного плана, но и успеть сделать это до того, как потрясенный в октябре 17 года враг опять соберется с силами, чтобы бросить нам генеральный вызов. Коричневые толпы уже бесновались на улицах Мюнхена, Гамбурга, Берлина. В бункере вермахта вызревал зародыш плана Барбаросса. Из явления литературного поднятая Целина сразу же превратилась в явление политическое. Самим фактом мгновенного общенародного признания этого романа, сильнее любых теоретических докладов и статей, утверждалась жизнеспособность метода социалистического реализма в литературе и искусстве. Во всей мировой литературе не найти другого произведения, которое так бы сочетало в себе впечатляемость высокохудожественного документа эпохи с неотразимостью революционного руководства к действию, злободневную идею с дерзким вымыслом, общечеловеческое с насущным.